Глава вторая. Потемкин в 1774-1776 годах. В продолжении 1774 года Потемкин не участвовал в военных действиях. Он уже в начале этого года прибыл в Петербург. О времени приезда и о подробностях его путешествия в столицу мы не имеем точных сведений. Самойлов рассказывает, что Потемкин отправился из армии в Петербург с тем, чтобы не через чье-либо посредство, но прямым путем представить монархине основательные соображения свои. Что он, прибыв в столицу в январе 1774 года, остановился в доме зятя своего, Самойлова, и вскоре после приезда, через посредство Григория Орлова, виделся с императрицей в Царском селе. Самойлов сообщает далее, что императрица дозволила ему написать к ней письмо с просьбой о пожаловании его в генерал-адъютанты. Сделав это, Потемкин вскоре получил собственноручный ответ, в котором Екатерина, исполняя его просьбу, хвалила его за то, что он писал прямо к ней, а не искал повышения побочными путями. Все это шло чрезвычайно быстро. Уже 1 марта 1774 года императрица могла сообщить Бибикову о назначении Потемкина генерал-адъютантом. «Как он думает, — сказано в этом письме, — что вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к вам и пишу. А кажется мне, что его ко мне верности и заслугам немного для него сделало, но его о том удовольствие трудно описать. А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека, совершенного, около себя вижу». 15 марта она писала к Бибикову: «Друга вашего Потемкина весь город определяет быть подполковником в полку Преображенском. Весь город часто лжет, но сей раз я весь город во лжи не оставлю, и вероятие есть, что тому быть так». Поспешив затем удалить Васильчикова, осыпанного при удалении разными милостями, императрица в своих письмах к барону Гримму неоднократно в это время весьма выгодно отзывалась о Потемкине. Так, например, она писала 19 июля 1774 года: «Генерал Потемкин более в моде, чем многие другие, и смешит меня так, что я держусь за бока». В другом письме от 14 июля: «Я удалилась от некоего прекрасного, но очень скучного гражданина, который тотчас же был замещен, не знаю сама, как это случилось, одним из самых смешных и забавных оригиналов сего железного века». Сообщая Гримму в письме от 8 августа, что у нее в работе постельное одеяло для ее собачки, и что Потемкин собирается украсть это одеяло для себя, Екатерина прибавляет: «О, какая славная голова у этого человека! Он более чем кто-либо участвовал в заключении этого мира, и эта голова забавна, как дьявол!» и прочее. Карьера Потемкина наделала много шума. Жена новгородского губернатора Сиверса, находившаяся в это время в столице, писала мужу 31 марта: «Новый генерал-адъютант дежурит постоянно вместо всех других. Говорят, он очень скромен и приятен». В другом письме от 3 апреля: «Пока он живет у Елагина». Далее 10 апреля: Покои нового генерала-адъютанта готовы, и он занимает их. Говорят, что они великолепны. 17 апреля. Потемкина хвалят. Он состоит в хороших отношениях к Панину. Когда-то в опасное время спас его от происков Орловых и отправил его с каким-то поручением в Швецию. Я часто вижу Потемкина, мчащегося по улице шестернёю. В письме от 28 апреля госпожа Сиверс рассказывает о посещении императрицей театра. Потемкин был в ложе, с ним беседовали, то есть императрица беседовала много во время представления. Он пользуется большим доверием. Говорят, что он отличается щедростью. 9 мая. Недавно Потемкин сделался членом Государственного совета. Это маленькая пощечина для Брюса, который не принадлежит к этому собранию. Фон Визин 20 марта писал Кобрескову в Букарешт. Здесь у двора примечательно только то, что господин камергер Васильчиков выслан из дворца, и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк полковником. По поводу возвышения Потемкина Петр Иванович Панин в письме к одному приятелю заметил 7 марта 1774 года: «Мне представляется, что сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердиться». Также и иностранцы-дипломаты зорко следили за переменой, происшедшей при русском дворе. Так, например, прусский посланник граф Сольмс доносил 15 марта. По-видимому, Потемкин сумеет извлечь пользу из расположения к нему императрицы и сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов. Граф Алексей Орлов намерен отправиться в архипелаг раньше, чем предполагал, а князь Григорий Григорьевич, как говорят, высказывает желание уехать путешествовать за границу. Потемкин никогда не жил между народом, а потому не будет искать в нем друзей для себя и не будет бражничать с солдатами. Он всегда вращался между людьми с положением. Теперь он, кажется, намерен дружиться с ними и составит партию из лиц, принадлежащих к дворянству и знати. Говорили, что он нехорош с Румянцевым. Но теперь я узнал, что напротив того он дружен с ним и защищает его от тех упреков, которые ему делают здесь. Вопрос об отношении Потемкина к Орловым, Панину и другим вельможам казался весьма важным. В среде иностранцев в то время передавали следующий анекдот. Однажды Потемкин подымался по дворцовой лестнице, направляясь в покои государыни, а князь Орлов спускался по той же лестнице, направляясь к себе домой. Первый из них, чтобы не казаться смущенным, обратился к своему предшественнику с приветствием и, не зная, что сказать, спросил его, что нового при дворе. Князь Орлов холодно ответил: «Ничего, только вы поднимаетесь, а я иду вниз». Особенно часто и подробно говорилось в это время о Потемкине в депешах английского дипломата Гунинга. Так, например, он писал 4 марта: «Васильчиков способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыне, теперь заменен человеком, обладающим всему задатками для того, чтобы владеть и тем, и другим в высочайшей степени. Выбор императрицы равно не одобряется как партией великого князя, так и Орловыми. Это Потемкин, прибывший сюда с месяц тому назад из армии, где он находился во время продолжения войны, и где, как я слышал, его терпеть не могли. Он громадного роста, непропорционального сложения, и в наружности его нет ничего привлекательного. Судя по тому, что я об нем слышал, он кажется знаток человеческой природы и обладает большей проницательностью, чем вообще выпадает на долю его соотечественников при такой же, как у них, ловкости для ведения интриг и гибкости, необходимой в его положении. И хотя распущенность его нрава известна, тем не менее он единственное лицо, имеющее сношение с духовенством. В конце апреля Гунинг доносил: весь образ действий Потемкина доказывает совершенную уверенность в прочности его положения. Он приобрел сравнительно со всеми своими предшественниками гораздо большую степень власти и не пропускает никакого случая заявить это. Недавно он собственной властью и вопреки Сенату распорядился винными откупами, невыгодным для казны образом. В письме от 16 мая говорится: Потемкин продолжает поддерживать дружбу с Паниным и делает вид, что руководится в Совете исключительно его мнениями. В те дни, когда происходит заседание, он отделяется от прочих членов и держит сторону Панина. 13 июня. Потемкин назначен товарищем графа Захара Чернышова по военной коллегии. Это было ударом для последнего. Принимая в соображение характер человека, которого императрица так возвышает, и в чьи руки она, как кажется, намеревается передать бразды правления, можно опасаться, что она сама для себя изготовит цепи, от которых ей впоследствии нелегко будет освободиться. Последнее ее распоряжение озаботило Орловых больше, чем все предыдущее. По этому поводу между ней и князем Орловым произошло нечто более простого объяснения, а скорее горячее столкновение, что, как говорят, расстроило ее до такой степени, как еще никогда не видели, а его привело к решению предпринять путешествие тотчас по возвращении из Москвы. И в дальнейших донесениях Гунинга говорится о лишении Чернышова Потемкиным всякого влияния, о соперничестве между ним и графом Орловым, о наградах, которыми императрица осыпала фаворита, и прочее. 12 апреля Гунинг писал секретно и конфиденциально: «Насколько я могу судить на основании многих случаев, встретившихся мне для разговора с ним, мне кажется, что он не обладает теми качествами и способностями, которые обыкновенно предписывались ему, но, напротив того, проявляет большое легкомыслие и пристрастие к самым пустым развлечениям». В одном из своих донесений Гунинг писал, что Потемкин нисколько не заботился о вопросах внешней политики. Несколько позже он рассказывал, что Потемкин в Государственном совете предлагал воспользоваться беспорядками в Персии, между тем как Панин резко и энергично возражал ему, утверждая, что не должно вмешиваться в чужие дела. Так что Потемкин прервал прения с заметным неудовольствием. Вообще английские дипломаты доносили о постоянно возрастающем влиянии Потемкина. В октябре Гунинг писал из Москвы: «При назначении путешествия императрицы в Коломну в будущее воскресенье было забыто о том, что в следующую среду именины графа Потемкина. Вспомнив, о чем ее величество отложило на некоторое время предполагаемую поездку, с тем, чтобы в этот день граф мог принимать поздравления дворянства и всех сословий, причем ей угодно было подарить ему 100 000 рублей». 5 февраля 1776 года Ричард Окс писал: «Влияние Потемкина без сомнения достигло своего меридиана без малейших признаков уменьшения». А в марте он сообщал, что внимание, оказанное Екатериной князю Орлову во время болезни последнего, подало повод к некоторому горячему объяснению между императрицей и Потемкиным. Далее сказано: «Хотя Потемкин пользуется в настоящую минуту полной властью, многие под секретом предсказывают его падение как событие весьма недалекое. Но я думаю, что это следует скорее объяснить всеобщим к тому желанием, чем какими-либо положительными признаками». Доказательством дурного мнения о его характере служит то обстоятельство, что весьма многие поверили слуху, совершенно неосновательному, о том, будто бы он отравил князя Орлова. Правда, что зависть его ко всякому, кто пользуется малейшим отличием императрицы, чрезмерна и, как кажется, выражается таким образом и при таких случаях, которые не могут быть приятны императрице, а, напротив, способны только внушить ей отвращение. В донесениях другого дипломата в сентябре 1774 года сказано: «Потемкин устранил всех лиц, казавшихся ему опасными. Этим возвышается его сила. Он никем не любим, все его боятся». Довольно часто и подробно о Потемкине говорится в это время в письмах статсдамы графини Румянцевой к мужу. Вот некоторые выдержки из этих писем 20 марта 1774 года. «Много новизны. Сколько нового переменилось по приезде Григория Александровича. Все странной манерой идет. Он всех ищет дружбы. Александр Семенович Васильчиков вчера съехал из дворца к брату своему на двор. Ежели Потемкин не отбоярит 5 братов Орловых, так опять им быть великими. Правда, что он умен и может взяться такой манерой, только для него один пункт тяжел, что великий князь не очень любит и по сию пору с ним ничего не говорит». В других письмах сказано о пожаловании Потемкину больших имений. 2 февраля 1776 года графиня писала: «Григорий Александрович по наружности так велик, велик, что захочет, то сделает. Он совсем другую жизнь ведет. Вечера у себя в карты не играет, а всегда там послуживает. У нас же на половине такие атенции в угодно сделает, особливо по полку, что даже на покупку лошадей денег своих прислал 4 000 рублей и ходит с представлениями, как мундиры переменять и как делать, и все на апробацию. Вы его бы не узнали, как он нынче учтив перед всеми. Веселым всегда и говорливым делается. Видно, что сие притворное только. Совсем тем, что бы он ни хотел и не попросил, то, конечно, не откажут. О занятиях Потемкина делами во время его случая, то есть до 1776 года, сохранилось немного данных. По рассказу Самойлова, Потемкин убедил Екатерину в неудобстве стеснения фельдмаршала графа Румянцева подробными инструкциями и в необходимости предоставления ему большого простора как и в военных действиях, так и в переговорах о мире. Вообще же Потемкин, как сообщает Самойлов, оказывал влияние на ход военных операций распоряжением об отправлении новых полков на театр действий. Далее он участвовал в принятии мер для борьбы с Пугачевым, а затем, по соображениям Григория Александровича, была уничтожена Запорожская сечь. В Государственном совете, членом которого был назначен Потемкин, он, как видно из протоколов этого собрания, нередко участвовал в прениях. Так, например, он делал предложение о размещении войск в Крыму, подавал свое мнение в вопросах финансового управления, сообщал свои соображения о дипломатических сношениях России с Портой после Кучук-Кайнарджийского мира и прочее. Сохранились докладные записки Потемкина о мероприятиях по поводу волнений в крестьянском сословии, о раздаче наград разным лицам с замечаниями Екатерины на полях. Также сохранилось некоторое число кратких записок императрицы к Потемкину, относящихся к этому времени и заключающих в себе разные замечания о текущих делах. В некоторых записках говорится о беспорядках, состоявших в связи с Пугачевщиной, об отправлении войск в Юго-Восточную Россию, об участии Суворова в поимке Пугачева и прочее. Обо всем этом говорится как бы мимоходом, в тоне шутки. В этих записках Екатерина называет Потемкина то монсеньор, то батенькой и прочее. Как кажется, в некоторых случаях Потемкин имел влияние на дела. Так, например, после кончины Бибикова, отправленного на восток для усмирения пугачевского бунта, весь состав штаба войск был распущен по желанию фаворита. Круг деятельности его после назначения его в товарищи Чернышову начальником военной коллегии сделался весьма широким. Державин неоднократно обращался к Потемкину как к своему начальнику с просьбой об исходатайствовании наград за его подвиги во время Пугачевщины. И Потемкин составлял по этому предмету докладные записки. В документах Государственного совета и в рескриптах императрицы уже летом 1774 года говорится о Потемкине как о главном командире или даже о генерал-губернаторе Новороссийской губернии. В этой должности он, между прочим, писал 16 июля 1774 года к князю Долгорукову Крымскому о делах во вверенной ему губернии. Однако, как кажется, управление Южной России в это время не обременяло Потемкина сложными и тяжелыми заботами. Разумеется, возвышение Потемкина было сопряжено с материальными выгодами и почестями всякого рода. Не говоря уже о щедрости Екатерины в отношении к денежным наградам, мы упоминаем о великолепной, украшенной драгоценными камнями иконе, которой императрица благословила его при назначении новороссийским генерал-губернатором. В одной из записок Екатерины к Потемкину, относящихся к этому времени, сказано: «Изволь сам сказать или написать к Елагину, чтобы сыскал и купил и устроил дом по твоей угодности, и я ему также подтвержу» и прочее. В другой записке говорится: «Послушай, друг мой, Твое письмо повело бы к длинным рассуждениям, если бы я пожелала ответить на него подробно. Но я выбрала из него два существенных пункта. Во-первых, касательно дома Аничкова. В Москве же требовали 400 тысяч рублей. Это огромная сумма, которую я и не знала бы, где достать. Но пусть Елагин спросит о цене. Может быть, он и дешевле? Это дом необитаемый и грозящий разрушением. С одной стороны, вся стена в трещинах. Содержание и восстановление обойдутся, я думаю, недешево. По случаю празднования Кучук-Кайнарджийского мира Потемкин был возведен в графское достоинство, получил золотую шпагу, осыпанную алмазами, и портрет императрицы, осыпанный бриллиантами для ношения на груди на Андреевской ленте. Далее он удостоился Андреевской ленты и ордена Святого Георгия. По его же просьбе императрица разрешила ему в качестве новороссийского генерал-губернатора иметь штат наравне со штабом малороссийского генерал-губернатора. Далее императрица позаботилась о доставлении Потемкину заграничных знаков отличия. Король польский припроводил ему орден Белого Орла и Святого Станислава. Фридрих Великий поручил брату своему Генриху возложить на Потемкина ленту Черного Орла. Датский король прислал орден Славы, шведский орден Серафима. Все это сильно занимало Екатерину. Она сама написала черновую письма Потемкину к принцу Генриху по поводу получения Андреевского ордена. В украшении Потемкина орденом Черного Орла иностранцы видели попытку прусского короля задобрить императрицу. Датский министр Бернсторф, отправляя к Потемкину орден слона, в частном письме убедительно просил фаворита содействовать сохранению дружеских сношений между Россией и Данией. Достойно внимания следующее секретное письмо императрицы к князю Голицыну, русскому послу в Вене, от 13 января 1776 года. «Я вам через сие предписываю и прошу всячески стараться, и буди за нужное рассудите, то дозволяю вам адресоваться прямо к его величеству императору римскому именем моим и изъяви сему государю, что высокие его качества и все в разные времена доходящие сантименты его величества о России и о особе моей возбудили во мне доверенность таковую, что приняла намерение к нему прямо производить просьбу, который персонально меня много интересует, а именно, чтобы его величество удостоил генерала графа Григория Потемкина много мне и государству служащего дать Римской империи княжеское достоинство, за что весьма обязанный себя почту. Поручаю сие дело вашему прилежному попечению самолично. Вы о сём ни с кем, окромя со мною, не имеете производить переписку. А что будет о том, мне донесете прямо, надписывая в собственные руки. Желание императрицы вскоре было исполнено. В марте 1776 года был доставлен Потемкину диплом на княжеское достоинство. Рассказывали, впрочем, что Иосиф II, изъявляя готовность исполнить желание Екатерины, указал на разные случаи отказа от дарования этого титула. Что касается шведского Серафимского ордена, то король Густав III, как передавали в это время в среде дипломатов, сначала не хотел пожаловать Потемкина кавалерам этого ордена, так что приходилось подействовать на него для достижения этой цели через французского посланника в Стокгольме. Заметим, кстати, что несколько позже, во время пребывания в России английского дипломата Гэриса, Потемкин домогался английского ордена подвязки, и Гэрис ходатайствовал об этом перед королем Георгом III. Последний же не только не удостоил Потемкина этой чести, но даже сделал выговор Гэрису за такую просьбу. Не без основания, как тогда, так и после, иностранные дипломаты передавали друг другу разные анекдотические черты неограниченного честолюбия Потемкина. Рассказывали, например, что в 1775 году он мечтал о польской короне. Как бы то ни было, честолюбие фаворита находило обильную пищу в раболепстве, с которым относились к нему люди разных сословий, не исключая самых знатных вельмож. Тот же самый университет московский, который исключил Потемкина из числа своих студентов, восхвалял его в латинских виршах, сочиненных неким Гумилевским. Безбородко, поздравляя Потемкина с возвышением, просил его ходатайства для получения разных наград. Заводовский, который немного позже сделался некоторым образом соперником Потемкина, для себя или для графа Семена Романовича Воронцова просил Потемкина о покровительстве. Князь Голицын, узнав о возвышении Потемкина, писал ему, между прочим, «Этот пост, можно сказать, вам давно уже принадлежал». Разные духовные лица, например, московский архиепископ Платон, митрополит петербургский Гавриил, архиепископ Псковский и прочие, обращались к Потемкину с письмами, в которых поздравляли его с разными наградами. Протоиерей Алексеев поднес ему сочиненный им церковный словарь. Писатели, как Сумароков и Хирасков, восхваляли его как мецената. Гренадеры лейб-гвардии Семеновского полка, участвовавшие в государственном перевороте 1762 года, обратились к Потемкину с просьбой наградить их за услугу, оказанную императрице при этом случае. Даже граф Алексей Орлов писал к Потемкину из Пизы в это время в самых лестных выражениях. Что касается личных отношений Потемкина к вельможам, то мы видели выше, что он сначала угрожал Панину, но старался действовать против Григория Орлова. Впрочем, рассказы современников-наблюдателей об интригах Потемкина основаны лишь на сплетнях и не заслуживают особенного внимания. Так, например, в то время, когда в среде иностранцев говорили о вражде между графом Кириллом Григорьевичем Разумовским и Потемкиным, в более достоверных источниках встречаются противоположные данные. О ненависти Сиверса к Потемкину в это время мы узнаем из письма Сиверса к императрице, в котором он порицал равнодушие его к благу империи и указывал на его неспособность заниматься делами. Екатерина отвечала Сиверсу: «Ревность продиктовала ваше письмо, которое я сожгла». В весьма резких выражениях граф Семен Романович Воронцов говорит в своей автобиографической записке о невнимании и недоброжелательстве к нему Потемкина в первое время возвышения, о неудачной карьере, причиной которой были интриги Потемкина. При этом замечено, что Воронцов при Селестрии оказал Потемкину существенную услугу. И образ действий Потемкина свидетельствовал о неблагодарности его. Нельзя удивляться, что при столь высоком положении Потемкина У него были недоброжелатели, с нетерпением ожидавшие его падения. Так, например, Гунинг доносил графу Суффольку 1 января 1776 года. Если верить сведениям, недавно мною полученным, императрица начинает совсем иначе относиться к вольностям, которые позволяет себе ее любимец. Отказ графа Алексея Орлова от всех занимаемых им должностей до того оскорбил ее, что она захворала. И при этом до нее в первый раз дошли преобладающие в обществе слухи. Уже поговаривают из-под тишка, что некоторое лицо, определенное ко двору Румянцевым, по-видимому, скоро приобретет полное ее доверие. Слух об удалении Потемкина основывался на том факте, что Румянцев в декабре 1775 года по просьбе императрицы рекомендовал ей для занятия секретарской должности при ее кабинете Заводовского и Безбородка. Молва о предстоящей перемене в судьбе Потемкина не была лишена основания. Его значение обусловливалось исключительно личным расположением к нему императрицы. Множество записок Екатерины к Потемкину дает нам возможность заглянуть, так сказать, в закулисную историю личных отношений между Потемкиным и императрицей. Материал этот в высшей степени интересен не только в историческом, но и в психологическом отношении.